преспокойно отпускал арестованного нашего родственника к нам пить чай. Сохранилось письмо Пальмы из Одессы к Раевскому от 19 марта. «Виноват я перед вами, почтеннейший Андрей Александрович, что до сих пор не писал. Я о сю пору еще не могу прийти в нормальное положение и акклиматизироваться в Одессе. Как живу я здесь? Самый трудный вопрос. Вообще же не так гладко, как я воображал. Если иногда и бываю одержим постыдной хандрой, то это уже вина не Одессы. Здесь много господ, которые когда-то сияли в столицах, да как-нибудь неловко просиялись и с оставшимися крохами перебрались сюда. Здесь они чувствуют грусть своего положения. У меня знакомств еще немного, да и бегаю я от знакомств. Расскажу вам о тех, которые хоть сколько-нибудь будут вам интересны. Лев Сергеевич Пушкин, тот самый Левушка, который ужасно рад, что своему он брату брат. Это сказано жестоко метко. Он очень интересен тем, что знает все ненапечатанные стихотворения брата. Начальник штаба нашего корпуса, генерал-лейтенант Данненберг, приказал все, что напишу, давать ему прочесть и потом уже печатать. Узнайте как-нибудь стороной, Андрей Александрович, могу я печатать с именем или укрыться под псевдонимом? Я не понимаю, отчего все кричат, что Одесса — град нарочито литературный. Правда, здесь есть две типографии, издаются книги, сборники, «Одесский вестник». Даже есть фельетонисты, до того сладкоречивые, что их можно уподобить только восточным сластям, от которых обыкновенно тошнит. Я решительно объявил, что с литераторами знакомиться не могу, не считая себя достойным этой чести. Моих товарищей нигде не видно. Прошу вас передать мой искренний привет всем вашим знакомым и сотрудникам, кто только меня помнит. Краевский на письмо не ответил. Пальму становилось ясно, что его, опального Петрашевца, печатать под собственным именем теперь не будет никто. В одесский сборник «Литературные вечера» было принято одно его старое, ныне исправленное стихотворение, первый вариант которого печатался ранее под именем автора. Теперь ему пришлось подписаться А.Е.Р. Ставя ту же подпись, он посылал корреспонденции, одесские письма, в Санкт-Петербургские ведомости. Никакой неблагонамеренности в этих письмах, разумеется, быть не могло. Автор просто рассказывал об Одессе, о лиманах, о погоде и более всего о театральной жизни в этом городе. «Я расскажу вам мои личные впечатления. Благодаря Богу я не так дурно воспитан, чтобы навязывать их каждому и выдавать за непреложные истины», — писал Пальм. В четвертом письме в газету в марте 1851 года он сообщал: «Теперь гостит у нас Гоголь». Вероятно, он видел Гоголя в этот приезд в Одессу. Но если видел, возникает вопрос, где именно? На улице или в чьем-либо доме? У Льва Сергеевича Пушкина, которого Гоголь посетил однажды, а может быть и не один раз. Но воздержимся от слишком зыбких предположений. Четвертое из одесских писем оказалось в газете последним. В начале апреля поручик Пальм должен был покинуть Одессу вместе с литовским полком. Полк был переправлен на судах Черноморского флота в Севастополь. Из Севастополя в мае 1851 года Пальм послал Краевскому второе письмо. «Писал я к вам, почтеннейший Андрей Александрович, из Одессы, но ответа не получил. Да и не ждал его, зная, как вы заняты делами всякого рода. Объезжу весь Крым, поживу на знаменитом Южном берегу, и авось все это шатание между простых людей среди прекраснейшей обстановки здешней природы будет не бесплодным. Хочется мне сотворить для вашего журнала нечто о Крыме. А пока позвольте мне предложить то, что уже готово. Повесть «Диссонанс. Качество Смирного». Будет таковая пригодна, то вышлю немедленно по получении ответа». Пальм попросил аванс и написал, что рукопись теперь в Одессе на рассмотрение у начальника штаба. «Видите, я действую легально. Адрес мой в Севастополь, в канцелярию литовского егерского полка».